Черная кошка. 3. Валентина Сысоева ликовала. В ее жизни наступил период, когда все, за что бы она ни бралась, удавалось. Люди встречались замечательные. Работа спорилась. Болезни отступали. А тут еще и премия за отличную работу и повышение оклада. Хозяин словно что-то почувствовал и объявил о прибавке. Выделил премию, при всех похвалил. «Равняйтесь, мол, на Сысоеву, она труженица и умница». Валентина пока не объявляла о своем уходе, она была женщиной осторожной. Хотя и пребывала последние дни в состоянии эйфории, язык держала за зубами. Такой период в жизни еще называют «белой полосой», когда на горизонте ни одного облачка. После этого, как правило, наступает полоса черная, но об этом счастливчики не думают, живут и радуются. Да что там, ликуют. Ликовала и Валентина. Не ходила, летала. Она собрала, наконец, все необходимые справки и оформила в рассрочку квартиру. Однокомнатную, больше пока не потянула, но улучшенной планировки с лоджией и огромной кухней. Ее вроде бы жених, работник банка, сказал: «Оформляй ипотеку, не думай, я тебе, Валюха, помогу». Пожаловался, что испытывает временные затруднения с финансами, но скоро с этим разберется и займется делами Валентины. Поэтому, мол, и работает сверхурочно, по выходным. Она чувствовала себя предательницей, когда шла на свидание с Киселевым. С другой стороны, о свадьбе речи не было. Только намеки. Сделал бы Антон ей предложение, она бы от ужина с управляющим отказалась. А тот позвонил, напомнил. И теперь сияющая Валентина ехала в ресторан. Подумать только. То ни одного стоящего кавалера, а то сразу двое. Еще и выбирать приходится. И хотя Евгений ничто еще не обещал, и продолжение их отношений было под большим вопросом, Валентина уже считала его своей собственностью. Смотрелась в зеркальце и лукаво думала. «А чем я плоха для жены управляющего? И умна, и собой не дурна. Одета к лицу, накрашена в меру. И в делах не промах. Ай, Валя! Ай, молодец!» Она ехала и улыбалась. Удачи всем к лицу, вот и Валентина Сысоева расцвела, похорошела. И было это во взгляде, в осанке, в той уверенности, с которой она держалась. Мужчины на нее заглядывались, и она отвечала им легкой полуулыбкой. Евгений ждал ее в ресторане, он приехал первым. Увидев, привстал, помахал рукой. Она, улыбаясь, шла навстречу. «Замечательно выглядишь», — получила Валентина первый комплимент. «Спасибо. Мы, кажется, перешли на «ты». «Конечно». «Ты со всеми женщинами так стремительно сближаешься. Увидел, понравилось, и тут же пожалуйте на свидание». «А ты всегда сразу соглашаешься». Она рассмеялась. Подошел официант, протянул меню. Валентина принялась его изучать. «На диете?» — улыбнулся Киселев. «Еще чего». «Значит, любим покушать». «Любим брать от жизни все». Она тряхнула копной волос и, подозвав официанта, сделала заказ. Только от спиртного решительно отказалась. Валентина уважала закон и придерживалась правила. За рулем ни капли. Евгений заказал пиво. Дожидались, пока принесут салаты, и непринужденно болтали о пустяках. Валентина слегка кокетничала. Он изо всех сил пытался ее развеселить. Хотя улыбка и так не сходила с ее румяных губ. С Евгением ей было легко, хотя бдительности она не теряла. Пока все точки над «и» не расставлены, держи ухо востро. Еще не ясно, свидание это или же деловая встреча. Принесли салаты, потом подали и горячее. Слово за слово разговор зашел таки о делах. «Меньше недели осталось до открытия», — уже серьезно сказал Киселев. «Ну как, не передумала?» «Нет, но теперь думаю, как совместить. Мне зарплату прибавили. Подумай, а стоит ли игра свеч? Бизнес — дело рискованное. Потому ты и работаешь на силу? Я сам по себе. Но зарплату получаешь от него. По лицу Евгения Киселева пробежала тень. А он человек с амбициями, подумала Валентина. Похоже, управляющему не нравилось, как с ним обращается хозяин. Мамонова никак нельзя было назвать человеком деликатным. А последнее время он частенько срывался и переходил на крик. Приходилось терпеть. «Сила Игнатьевич вскоре устранится от дел», — медленно сказал Киселев. «Это еще почему?» — откровенно удивилась Валентина. «Жена его доконает», — усмехнулся Евгений. «Одна история с лифтами чего стоит, подумай только. Мамонов вообразил, что кто-то душит его жену. В лифте. Разумеется, он был пьян». «Я не помню, чтобы он пил», — пробормотала Валентина. «До свадьбы возможно, но вот уже лет пять как зашибает. И крепко. С работы уходит пьяным, причем каждый день». «Как же так?» — заволновалась Валентина. — Такой сильный человек и не может справиться с тягой к алкоголю? — А у тебя, я вижу, чувства не остыли, — вновь усмехнулся Евгений. — Правильно говорят, что женщины на деньги падки. — Дело тут не в деньгах. Выбрал он Эльзу, значит, так тому и быть. Я на чужой не зарюсь. Мне по-человечески его жалко. Изменился он очень. Весь какой-то издерганный, взгляд больной. И потом, почему у них нет детей? Киселев рассмеялся, потом сказал. «Я не в близких отношениях с мадам Мамоновой. Она на работе у мужа не появляется, то есть раньше не появлялась. А слухи ходят разные. Что Эльза Валентиновна, мол, помешана на оккультизме. Каждый день ходит к астрологу, а та ей не советует иметь детей. Гороскоп, мол, плохой. Роды будут тяжелыми и закончатся смертью либо матери, либо ребенка, а скорее всего обоих». «А врачи что говорят? Нельзя же руководствоваться в таком важном вопросе только рекомендациями астролога. Хотя и среди них есть люди дельные, но это не тот случай. По-моему, ее просто водят за нос. Она стала жертвой шарлатана. Эльза — молодая здоровая женщина. Не пьет, не курит, никаких лекарств не принимает. Отличная спортсменка. Я прекрасно ее знаю. Что ж теперь, из-за астролога быть бездетной? А кто в старости будет за тобой ухаживать? Астролог? Внуки откуда возьмутся? От астролога?» «Так говорят», — Киселев пожал плечами. «Я с этой дамой не знаком, с ее астрологом, но очень бы хотелось познакомиться». «Почему?» «Если дело так дальше пойдет, Мамонов от дел устранится. Он, похоже, серьезно болен. Еще пара таких видений, и его упрячут в психиатрическую лечебницу». «А с кем придется иметь дело?» «С Эльзой Валентиновной». «А кто имеет влияние на Эльзу Валентиновну?» «Ах, вот в чем дело», — догадалась наконец она. И почувствовала легкое разочарование. «Ты подумал, раз мы подруги, то я могла бы...» «Но мы давно уже не виделись». «Неважно, знакомство легко возобновить». «Но мне не о чем разговаривать с Эльзой». «Вы вместе ездили отдыхать, значит, она тебе доверяет». «Это был случайный выбор», — запротестовала Валентина. «И когда? 5 лет назад. Мы никогда не были близкими подругами». «Ну так зачем же дело стало?» Киселев, прищурившись, посмотрел на нее. «Будете?» «Но зачем тебе это нужно?» «Ах, да. Влиять». «Не верю», — она тряхнула копной волос. «То есть в Мамонова верю, он справится». «Ты так думаешь?» — Евгений усмехнулся. «Постой. А когда случилась эта история с лифтами?» 3 дня назад. И что он увидел? Он ехал в лифте, засиделся, как обычно, допоздна в здании. Кроме него никого не было. И вдруг Сила Игнатьевич увидел, как напротив, в другом лифте, рыжий мужик с бородой и в темных очках, с откровенной издевкой подчеркнул Киселев, душит его жену. Об этом весь офис гудит, и все смеются. «Я каждый день езжу к торговому центру», — медленно сказала Валентина. «Зачем?» — удивился Киселев. «Смотрю, любуюсь, гуляю одним словом». «Странное место для прогулок». «Кому как. Рядом строится мой дом, дом, в котором я только что купила квартиру», — пояснила она. «Оформила ипотеку. Если бы ты назвал мне точную дату... Дату чего? Когда это случилось? Видение у силы, я бы вспомнила. А есть что вспоминать? Пока не знаю, но возможно, что это были не галлюцинации. Мне надо поговорить с Эльзой. О чем? — спросил Евгений, допивая пиво. Обо всем. И о происшествии в торговом центре тоже. Нет дыма без огня, она обязательно проболтается. Эльза не очень умна. Это мягко сказано. А ты откуда знаешь? Я видел ее на банкете и даже имел счастье с ней беседовать. Впечатления незабываемые. Киселев рассмеялся. Я ей, пожалуй, позвоню. Боюсь, что ей сейчас не до тебя. Почему? Она изо всех сил пытается отучить мужа от пьянства. Ну так я ей помогу. У тебя что, забот мало? Вновь откровенно удивился Киселев. Забот хватает. Вот и думай о себе. Тебе-то какая разница, кто будет владельцем торгового центра, он или она? Я-то остаюсь. И договор ты будешь подписывать со мной. У тебя есть доверенность на ведение всех дел Мамонова? Нет, так будет. Ему деваться некуда. Завтра, к примеру, я еду с документами в городскую управу. Мамонову не до того, он с ведениями разбирается. Того и гляди, сорвется. Валентина задумалась. В чем-то Евгений прав. Надо ей вмешиваться в личную жизнь Мамоновых. Никто его не заставлял жениться на Эльзе. Что же касается убийства в лифте, никакого рыжего мужчины с бородой она не видела. Ни у входа в торговый центр, ни в нем. Хотя и приходила туда каждый вечер. Но если бы ей назвали точную дату и время, она могла бы напрячься и вспомнить. А что, собственно, вспомнить? В немедленной встрече с Эльзой нет необходимости. Сначала надо разобраться со своими делами. Валентина невольно вздохнула. Неужели интерес к ней Евгения Киселева только деловой? А она-то размечталась. И в этот момент он сказал. Что мы все о делах да о делах. Пора уже перейти к десерту. Какие планы на завтра?